мои взоры к небесам. Ах, какая радость ждет нас там, радостном общении, трепетном волнении, со Христом мы встретимся там. В радостном общении, трепетном волнении, со Христом мы встретимся там. Ждет награда светлые дворцы, пальмовые ветви и венцы. После слез и горя на стеклянном море песнь поют победы первенцы. После слез и горя на стеклянном море песнь поют победы первенцы. Нас по древу жизни поведут, арфы золотые нам дадут. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Арфы не стареют, струны не ржавеют, звуки неземные издают. Там страна нетленной красоты, никогда не вянут там цветы. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Там настолько чудно, что представить трудно, всюду там сияние красоты. Радость скоротечна и весел, горе и ненастье ждут потом. Радость бесконечна, там прибудет вечно, если мы в союзе со Христом. Радость бесконечна, там прибудет вечно, если мы в союзе со Христом.